Петр Борисович Шереметьев. Годы жизни 1713-1788. Стужа во дворце превеликая, все камельки, а печи не закрывают. Щебети пищало, а все сморкались и кашляли. Замучился от обедов и ужинов. Эти слова Петр Борисович написал в письме к Анне Николаевне, калмычке, которая в детстве была взята в дом черкасских и стала воспитательницей и подругой Варвары Алексеевны, жены Петра Борисовича Шереметьева. Кто он? Барин, крепостник, угнетавший своих крестьян, один из чудаков XVIII века, сибарит, или человек, способствовавший общественному прогрессу? Род и время сформировали его нрав и стремление. Родился при Петре I, воспитывался с Петром II, в юношеском возрасте стал свидетелем падения сперва Меньшикова, потом Ивана Долгорукова, затем разгрома верховников и возвышения Анны Иоанновны. Стал очевидцем краткого царствования Анны Леопольдовны, узнал, что сослана она в Холмогоры, позднее уехала в Данию, жаловалась на датчан и все вспоминала о жизни в Холмогорах. Однако расцвет жизни Петра Борисовича пришелся на времена Елизаветы. Как раз тогда перестали клясть ее отца, а в ней, Петровой дщери, увидели спасение России. Впрочем, около 20 лет его жизни выпало на царствование Екатерины II. Служить царям так, как его отец, в это переменчивое время? Нет, Шереметьев не утруждал себя, по возможности даже уклонялся. Носил знатные титулы — генерала, сенатора, камергера, кавалера нескольких орденов, предводителя московского дворянства, но главное — чувствовал себя вельможей. Санкт-Петербург, свет, заседание, власть. С годами все это стало напоминать ему кубок с отравленным вином. Глядеть на сию неизбежность надобно трезво, без трепета и почитания, даже с легкой иронией. Вот и письма его калмычке, а они составили более 100 страниц, говорят об этом. Сколько в них игры, насмешливого ума по отношению к свету, где кое-кто и писать-то как следует не умеет, а время проводит за карточным столом да за обильными обедами. Язык тех писем полон простонародного очарования. Он уже не так неправилен, как у его отца, но еще вполне русский, в отличие от языка его сына, который будет более напоминать перевод. Да вот хотя бы несколько фраз. «Я один николи не обедаю, запотчевали меня, от дела не бегаю, а дела не делаю, дон-дон-дон, а дома лучше, а кроме антресолей в Эрмитаже ничего не видал. Скучно. Кормит нас, как свиней на убой. Платье я ношу по-французски, рукава все узкие. Но полно пенять, начинаю реляцию писать. Матушка, душа моя, дай нам, Боже, скорее в радости встретиться». Петр Борисович пересылает подарки своим дворовым, ласково перечисляет. Настеньке платок шелковый, саржевый, парчи серебряной с серебряным замочком, Яшеньке на камзол парчи с золотом, Маргаритушке платок розовый, замочек. Читая переписку графа с Анной Николаевной, невольно веришь, что у Шереметьева и крепостное право делалось сносным, так говорили современники. И еще догадываешься, откуда родилась будущая формула Уварова. Он приходился родственником Шереметьевым. Православие, самодержавие, народность. Сохранилось немало портретов Петра Шереметьева, и везде он разный. В молодости на портрете Ротари, в нежных бежевых и зеленых тонах, прост, умен, весел, держит книгу в руках, Лицо крупное, волевое, подбородок с ямкой, взгляд мягкий, с косинкой. На более позднем портрете, Ротари, уже нет той веселости, но виден терпеливый, точный расчет. Безмерное терпение проявил граф, ожидая брака с невестой своей Варварой Черкасской. Зато дождался не только любимой невесты, но и великого приданого. Капитал его утроился. К тому же получил театр, музыкантов, отменный хор Черкасского и свободу действий. С немалым трудом граф вышел сухим из воды, когда разразилась гроза над Долгорукими. Сестра его отправилась за мужем в ссылку. Он же отказался даже ее проводить. Жестоко? Да. Зато репутацию свою в глазах света сохранил в чистоте. Когда же она вернулась, настало время Елизаветы. Счастлив был безмерно. В своем имении Кускова Шереметьев строит все с размахом. Собирает книги, изучает языки, воспитывает детей, Анну, Варвару, Николая. Старшего сына отправляет за границу, в Лейденский университет. Из Франции веют ветры просвещения, новой философии, рационального устройства мира. Граф-государь планирует разбивку парка по законам нового времени. Ведь природа — источник разумной организации. В ней человек находит свою божественную, бессмертную душу. Европа увлечена естественными науками. Не отставший от моды Шереметьев устраивает оранжерею, зимний сад с экзотическими растениями. В Италии идут раскопки древностей. Он посылает туда Калагривого, и тот привозит античные скульптуры. Россия должна знать искусство Древней Греции и Рима. Век просвещения, век ума, век украшательства, игры. А ум у Шереметьева и гриф. Соединить природу и искусство — это ли не благородная задача для его ума? Искусство возвышает человека, делает его тоньше, умнее. И скоро перед барским домом появляются скульптуры. Выходишь из дворца и видишь удачливого бога торговли Меркурия. Напротив — Геракл, но не в геройской позе, а страдающий. Смерть его мучительна. Жена, ревнуя Геракла к Иоле и желая вернуть его, посылает ему плащ, пропитанный любовным напитком. Но оказывается, плащ пропитан ядом, кровью кентавра Месса. Геракл умоляет скорее убить его. Пусть гости, что во множестве съезжаются в Кусково, думают и возвышаются, глядя на эти скульптуры. Что есть жизнь, что смерть и рок, как ничтожен человек. Красавица богиня любви Венера, а рядом с ней Плутон, властитель мрачного подземного царства. Никто не минует сего печального царства без света и желаний. Все тут полно символов и аллегорий, которые, как известно, оттачивают ум. Древние боги напоминают о сегодняшнем дне, а день сегодняшний граф велит запечатлеть в образе Минервы. В центре стоит статуя с лицом Екатерины II, которая посетила Кусково в 1775 году. Все продумано в устройстве парка, и все полно неожиданностей. Для этой цели граф выписал мудрого садового архитектора и изобретательного человека Пьетро Гонзаго, который поведал о своих взглядах на сады и парки, вот в каких словах. Мудрый садовод, придумывая план, намечает последовательность различающихся между собой сцен, артистически подготовленных сообразно свойствам замысла, особенностям и характеру участка. В одном месте должно безраздельно царить веселье, далее печаль, потом покой, приветливость, прохлада. Отдельные места должны поражать, быть романтическими, устрашать. Здесь и там какая-нибудь прихоть или причудливость, даже небольшое чудачество, если замысел достаточно обширен и нуждается в большом разнообразии. Надобно обдуманно переходить от одного тона к другому, постепенно или внезапно, в зависимости от обстоятельств, трогать или услаждать нас как можно сильнее. Формы и цвет листвы деревьев также сообщают последним весьма ощутимые различия. Среди них встречаются определенно веселые, грациозные, печальные, гордые, величественные. Такое же искусство, как и в парковой архитектуре, Гонзага проявил в росписи к декорации и занавеси Кусковского театра. А в парке все продумано. Воздушный театр, кусты, пруды, холмы и возвышения, струи фонтанов. А пение невиданных птиц в причудливой клетке не нарушает покой античных статуй. Театр у графа Петра Борисовича самый лучший в Москве. Он затмевал даже предприимчивого Медокса. Вот что вспоминает одна из старинных жительниц Москвы Янькова. Многие туда, к Медоксу, езжали в известные дни. Конечно, не люди значительные, а из общества средней руки, всякие гулякины и транжирины. Между тем у Шереметьева в Кускове бывали часто праздники и пиры, на которые мог приехать кто только хотел. Были, говорят, не доезжая до Кускова, два каменных столба с надписью «Веселиться как кому угодно». Это барское гостеприимство и хлебосольство приходилось не по нутру жадному Медоксу, и он многим жаловался на Шереметьева, что граф у него отбивает публику. Кто-то и говорит Шереметьеву: «Есть человек, недовольный вашим гостеприимством, граф». «Кто же это? Отчего?» — спрашивает граф. «Да вот Медокс, содержатель театра, плачется на вас, что вы отбиваете публику». «Скорее же это я могу жаловаться на него, что он меня лишает посетителей и мешает мне даром тешить людей, с которых он дерет горяченькие денежки. Каждый, кто ко мне пришел, тот мой гость, милости просим. Веселись всякой, как ему хочется. Я весельем не торгую, а гостя своего им забавляю. Для чего же у меня он гостей отбивает?» Представления по четвергам и воскресеньям давались бесплатно, и вся Москва гуляла в Кусковском парке. И ни в одном уголке не угнетала симметрия. Каждая перспектива заканчивалась какой-нибудь неожиданностью: беседкой, мельницей, зеркалами. Один современник вспоминал, что некая собачка была обманута и расквасила себе морду, пытаясь бежать в несуществующее пространство. А вот еще одна забавка. Гость важно шествует по аллее, кругом амуры, аполлоны, а вон Диана в тунике. Скульптура? Хозяин кличет ее. И Диана, Дунька, припадая на затекшую ногу, убегает. Крепостных дворовых девушек граф обращал в скульптуры. И наоборот. Крепостных изображали на фанерных листах в виде точно вырисованных Дуняш и Матреш. Обман, галантность, игра. Парк полон иллюзий. Впрочем, и в доме не без них. Дворец спланирован как каменный, между тем он из дерева. В парадных комнатах пилястры, вылитый мрамор. Но то не мрамор, а алебастр. Вазы малахитовые, и цветы в них лишь выкрашены под малахит. В каждой комнате печи одна другой нарядней, но редко из них топится. Они лишь для услаждения глаз. Да и спальня? Кто в ней спит? торжественный балдахин, стены, словно вышитые цветами, потолок будто рельефный. Все искусно придумано, все рассчитано на неожиданное открытие, все дело рук русских мастеров, сумевших заменить дорогие материалы искусной выдумкой. А в одной из комнат на стенах картины, то ли нарисованные, то ли наклеенные на бумагу гусиное перо, обгоревший лист, песочница, печать. Чем не арт XX века? Эти картинки назывались «обманки» и свидетельствовали о причудливости необычайного того века. Как зыбко все в этом мире, как относительно величие и ничтожество, и оттого жить следует весело одной минутой. Богатый славен Шереметьев граф, ему неведомы тоска и сплин, которыми будет болен его сын. Он не раб страстей, а чувства его, как верные послушные кони. Парк полон звуков, музыкой наполнены аллеи, тут и поющие флюгеры, колокольчики, и эолова арфа, и стекло, звенящее под ударами фонтанных струй. Тут и оркестр, театр, где крепостные изображают царей и принцесс, а аристократы — пастухов и пастушек. Райский уголок. Соединение версальских стройностей с московским уютом. Спустя годы поэт Иван Долгорукий, внук казненного князя и Натальи Борисовны, напишет: «Земли лоскутик драгоценный Кускова, милый уголок, Эдема сколок сокращенный, в котором самый тяжкий рок в воскресный день позабывался и всякой чем-нибудь пленялся». А другой писатель, историк Карамзин, будет вспоминать: «Бывало всякое воскресенье, от мая до августа, дорога Кусковская представляла улицу многолюдного города, и карета обскакивала карету. В садах гремела музыка, а в аллеях теснились люди, и венецианская гондола с разноцветными флагами разъезжала по тихим водам большого пруда. Ни войне, ни царской службе, а Кускову отдавал граф свои силы. И еще озабочен был тем, чтобы и боялись его, и любили. Ведь он самый знатный вельможа. А быть вельможей значит быть строгим, но и добрым барином, своим крепостным, уметь и наказывать, и проявлять милосердие, быть важным, но не надменным, ласковым, но не добреньким, а силы свои и способности отдавать лишь тому, что нравится. В крепостных своих он видел малых детей, которым надобно помогать во всем, за которых быть в ответе. Жениться, свататься или погодить. Построить дом и где взять для того суду? Не может крепостной один решить сии вопросы без совета с барином, без помощи его. Граф говорил, что готов отпустить всех своих крепостных на волю. Об этом пишет Екатерина II. Но боится, что они погибнут. Граф строго взыскивал с нерадивых. В одном из его сел даже была пыточная изба. Он наказывал за пьянство, за обман, нерадивость. Так что же? Значит, крепостник, жестокий эксплуататор? Но как объяснить, что из его крестьян вышло самое большое число свободных торговцев? Ведь вся Ильинка была покрыта их магазинами и лавками. Выходцем из шереметьевских крестьян, например, был знаменитый Елисеев. Как объяснить появление стольких крепостных талантов именно в его театре и оркестре? Добавим, графские дети подчас воспитывались вместе с крестьянскими детьми. А Варвара Алексеевна, добрейшая жена Петра Борисовича, открыла и богадельню, и школу для крестьянских детей. Нет, не получается из Шереметьева жестокого крепостника. Петр Борисович, частица того тонкого слоя русской аристократии, которая была главным проводником культуры в России. Не управляя страной, они, тем не менее, создавали духовную сферу, способствовали прогрессу. Если бы по всей России распространились такие веселые и мудрые имения, как Кусково, то ускорилось бы проникновение культуры, улучшилась бы общественная среда. «Общественный прогресс, — писал Соловьев, — есть деяние личности нравственно сильной, совершенствующей социальную среду, и он же вместе с тем есть благодеяние для личности нравственно слабой, совершенствуемой и освобождаемой через влияние на нее этой улучшенной общественной среды. Такие места, как Кусково, несомненно, улучшенная среда». Казалось бы, граф счастлив, независим, и вечно будут его радости. Но судьба одинаково равнодушна и к богатым, и к бедным. Конец его жизни лишен игры и радости. В 1767 году умирает любимая жена. Скоро дочь, названная именем матери, станет женой графа Разумовского, и юная, трогательная, прекрасная девушка окажется жертвой беспорядочного человека, лишенного нравственных устоев. Вторая дочь, Анна, как хороша она в скульптуре, сделанной Шубиным, станет невестой Панина, достойного человека. Но за 3 дня до свадьбы она заболеет и скончается. Запомните это имя, Анна. Оно сопровождает Шереметьевых и никогда не приносит счастья. А Панин так и будет вечным холостяком. Кстати, тот же Шубин в 1783 году изваяет бюст Петра Борисовича. Тот заплатит 400 рублей, но не одобрит бюста. Не от того ли, что художник увидит ставшее с годами явным графское высокомерие? У каждого своя мера горя, своя тяжесть его, и каждый по-своему его несет. Похоже, что граф не сгибался под ударами судьбы, лишь терял игривость да обретал насмешливость. После смерти жены ложе с ним разделила дочь форейтера, которая родила ему нескольких детей. Хуже поступал Разумовский, у которого при живой жене было 8 внебрачных детей, в том числе Перовский, герой сожженной Москвы. Граф Петр Борисович Шереметьев скончался в 1788 году. Похоронен он в Москве, в Новоспасском монастыре, в Шереметьевской усыпальнице. К истории, трагической истории этого монастыря, мы еще вернемся. А пока послушайте совет. Поезжайте на метро до станции Пролетарская, сверните направо и дойдите до Новоспасского монастыря. Совсем недавно он восстал из небытия. Величественные его стены, прекрасные росписи XVII века, удивительно звучат песнопения мужского хора и служба особенная. Здесь хорошо думается о тех, чей прах покоится под землей, о тех, кто растил нашу культуру, наш дом российский, чей образ скрывается за далью веков. Кто принадлежит, конечно, своему времени, но и нам тоже. И о графе Петре Борисовиче, который оставил не только кусковскую гармонию, но и возможность каждому из нас по-своему толковать его жизнь.